от тети моей, от тети Ксении, папиной сестры, письмо пришло. Не берет она меня к себе, не берет!» Катя выпаливает это просто с восторгом и даже на ходу трется от радости головой о мое плечо. «А ты ее не любишь, что ли, эту тетю Ксению?» – удивляюсь я. «Я ее не люблю, а не знаю», – уточняет Катя. «Конечно, она папина сестра. Папа мой всегда говорил, Ксения хорошая, Ксения добрая. Но ведь я-то ее никогда и в глаза не видала. Подумай, здесь я уже привыкла, я всех знаю. И вдруг опять куда-то ехать, опять новые люди, опять привыкать. Сейчас очень все хорошо. Тетя Ксения – мой опекун. Она из папиных денег, тех, что после папы остались, присылает Илье Абрамовичу, маминому папе, 30 рублей в месяц на мое содержание. Илья Абрамович говорит, этого куда как много, больше, чем надо. Он на меня в сберегательной кассе книжку завел, желтенькую такую, как канарейка. Сколько каждый месяц от 30 рублей остается, он на книжку кладет. «Тебе у них хорошо?» «Так хорошо, так хорошо! Вот секрет! Даже с папой так хорошо не было, как с ними. У папы я бывала все одна и одна. Папа с утра на службу уйдет, вернется в 5 часов. Обедаем мы. После обеда папа ложится, отдыхает. Проснется, чаю попьем. Спокойной ночи, мне спать пора. А папа, слышу, все по комнатам ходит, все ходит и ходит. Скучно мы жили. А у Фейгелей?» «Ох!» — говорит Катя с восторгом. «Они все веселые! Каждый вечер нам Илья Абрамович читает. Вот, например, как Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем разругались, а перед сном все вместе песни поем». И, помолчав, Катя добавляет. «Нет, хорошо, что тетя Ксения меня к себе не берет. У меня, пишет, 4 мальчиков-сорванцов. Кате будет с ними трудно». «Еще бы не трудно. Они, наверное, драчуны. Я бы у них в синяках ходила. Если можете, Илья Абрамович, прошу вас, подержите Катеньку пока у себя. Вот как хорошо вышло». Так, болтая, мы приходим к Тамаре. Конечно, мы с Катей пришли первые. Никого из гостей еще нет. Тамара встречает нас очень радушно, ведет в свою комнату и кричит, чтобы нам принесли туда фруктов. В ожидании остальных гостей будем есть яблоки. Их приносит в вазе Шарафутдинов, как всегда приветливый, улыбающийся, и ставит на столик. Яблок в вазе слишком много, и 2 верхних яблока падают на пол. Шарафутдинов поднимает их с пола, обтирает обшлагом своей рубашки и кладет обратно в вазу. «Что тут начинается, батюшки?» Тамара приходит в бешенство. Она грубо выхватывает из вазы те яблоки, которые трогал руками и вытирал обшлагом Шарафутдинов, и швыряет ему в лицо. «Болван! Хам!» — кричит она на него. У меня начинает стучать в висках. Все плывет перед моими глазами, как в грозу на лодке. Я бросаюсь к Шарафутдинову. Он стоит, вобрав голову в плечи, закрывая локтем лицо от яблок, которыми продолжает швырять в него Тамара. «Шарафут!» Обнимаю я его, громко плача. «Шарафут!» Катя Кандаурова тоже плачет и тоже обнимает Шарафутдинова. Тамара опоминается. Она видит по нашему возмущению, что переборщила. «Подбери яблоки, черт косой!» — приказывает она Шарафутдинову. И, криво улыбаясь, обращается ко мне и Кате.